293. Потому человечество так изнемогает, являя разобщение с высшую волю. Потому мы так мощно утверждаем фокус, ибо без центра не принять высшей воли. Потому так мощно мы зовем к иерархии. Истина, нужно сокровенно хранить сокровища, ими мы построили дела. Каждое сокровенное творчество есть вклад в эволюцию. Помыслим о значении великой мысли. Помыслим о великой мощи огней Тары. Помыслим о преданности сердца. Помыслим о несокрушимости тех, кто идет именем Владыки.